кто-то всегда будет на связи. Вам достаточно сообщить подробности, и в самое кратчайшее время на радио выйдут новости о полицейской или военной операции Нижегородской империи. Твою мать, а ребята явно подготовились к разговору со мной. Хорошо, я побарабанил пальцами по столу. Надеюсь, вы понимаете, что это процесс с небыстрый. Понимаем, но нам хотелось бы хотя бы раз в 3 дня получать отчеты о проделанной работе. Могу ли я запросить небольшую военную помощь? Я имею в виду буквально несколько человек. Каких? Удивленно поднял бровь вояка. Основные разборки с Золоторецким будут приходить в диких землях, и нам нужны специалисты, которые себя уверенно там чувствуют. У нас была налаженная связь с ликвидаторами из Усмани, но совсем недавно некоторых из них перевели на фронт. Можно их вернуть и передать под мое командование, я имею в виду отряд Константина Максимовича Зиновьева. Я уточню этот вопрос, проговорил военный. Думаю, что да. Тогда я выбираю вариант службы на юге, но только очень надеюсь, что мне никто не будет указывать, что делать. Будет гораздо эффективнее, если я сам все буду решать и планировать все операции. Конечно, ваше сиятельство. Гость встал. Империя рассчитывает на вас, Эдуард Иннокентьевич. Я тоже поднялся. Какая у нас сейчас ситуация на фронте? В ходе тяжелых кровопролитных боев наши героические войска почти освободили Ижевск. О дальнейших планах я сказать вам не могу. Это секретная информация. Понятно? Тогда всего доброго. До свидания. Да уж, пробормотал я себе под нос, глядя на захлопывающуюся за посланником императора дверь, после чего поднялся на 3-й этаж в радиорубку. «Слушаю, ваше сиятельство», — вскочил с кресла один из свободных радистов. «Свяжите меня с главой полиции Усмани майором Мышкиным». «Есть». Радист схватил микрофон, а я достал листочек и принялся составлять на нем список внезапно появившихся дел. Глава 17. Кроме этого доподлинно известно о владении воздухом, огнем и водой, причем последними двумя он пользуется одновременно. Также не вызывает сомнения большой резервуар Акулова. Феноменально большой, особенно с учетом его возраста. Предположительно, в детстве он подвергся воздействию улучшающих магические способности препаратов. По той самой программе, о которой нам докладывал второй. Щелкая мышкой и глядя в экран стоящего перед ним ноутбука, уточнил глава Верховного Совета Перми. Возможно, третий, на чьи плечи легла задача заниматься хозяином Савина, засунул пальцы под закрывающий лицо капюшон и потер лоб. Но не исключено, что программ по магическому улучшению было несколько, так как та, о которой докладывал второй, точно давно закрыта. Учитывая, что у Акулова, по всей видимости, очень серьезные покровители, можно предположить, что он стал объектом другой программы, о которой мы не знаем. То есть он все-таки работает на Нижегородскую империю, он с ней сотрудничает, но не больше, чем любой другой аристократ. Я имею в виду, инициативы не проявляет. Более того, точно установлено, что бывший глава внешней разведки Дубровский подозревал его в связях с нами. И какие выводы? Откинувшись на спинку кресла, спросил глава совета. Отдел аналитики не дает однозначной рекомендации и запрашивает дополнительную информацию. Как я уже говорил раньше, все наши попытки провести разведку непосредственно на территории Савина провалились. Но в последнее время Акулов ведет активную деятельность вне пределов базового поселения и, похоже, наконец подставился. Я все-таки не понимаю, облокотившись на стол, подался вперед четвертый. А в чем проблема это чертова Савина просто разбомбить, раз уж оно так всех достало? Мы уже минут 15 о нем здесь болтаем, вместо того, чтобы решать по-настоящему важные вопросы. Вы уже разбомбили Ижевск, и что, помогло? В голосе докладчика послышалось плохо скрываемое раздражение. Третий. Строго произнес глава совета. Ответьте на вопрос. Акулов однозначно экстраординарная личность, давя эмоции, продолжил докладчик. Я даже не удивлюсь, если он не инициированный маг контроля. Перед тем, как уничтожать такой экземпляр, мы должны постараться узнать все о том, как его развивали. Это во-первых. Во-вторых, Савина уже настолько разрослось, что стало представлять реальную ценность. Гораздо выгоднее, когда придет время, его захватить. В-третьих, по ряду всем известных причин мы уже задействовали все резервы, а одной тарелки для бомбардировки Савина нам точно не хватит. Ну и в-четвертых, некоторые из наших аналитиков утверждают, что с Акуловым можно договориться. Так что я запрашиваю у совета разрешение на спецоперацию. Тезисно она представлена на экранах ваших ноутбуков, Если что-то будет непонятно, четвертый, задавайте вопросы. Сразу Мышкин со мной поговорить не смог и связался с нами только через 20 минут. К этому времени я исписал уже 3 листка. «Слушаю, Дмитрий Николаевич», — проговорил полицейский. «Я быстренько, Федор Филимонович», — произнес я в микрофон, занимая место радиста. «Правда, что ваши сотрудники сейчас обходят все деревни и предлагают людям уехать на север?» «Еще не обходит», — после достаточно длинной паузы ответил полицейский. «Я получил приказ только час назад, а сейчас как раз думаю, как вы могли о нем так быстро узнать?» «Не через ваших людей», — успокоил, «наверное, я майора». «Тогда второй вопрос. А правда, что сейчас в Усмане минимальный штат полицейских и военных?» «Да вы что, ваше сиятельство?» «Конечно, нет», — рассмеялся Мышкин. «После того, как Трою заняли, нам отрядили дополнительные силы. Красивые, согревающие душу и вселяющие надежду слова. Но слушал я не их, а едва слышный стук пальцев, условный сигнал, о котором мы договорились. И сейчас незамысловатая дробь говорила о том, что слова Мышкина не стоит воспринимать буквально. На самом деле он сказал, что да, правда, штат максимально урезан. Значит, я могу послать своих людей в Озерск. Как можно более жизнерадостно заявил я. Спасибо большое, что успокоили, Федор Филимонович, извините, что отвлек. На связи. Говоря, я тоже немного пошуршал бумагой, показывая, что основное послание получил. На связи, отозвался полицейский, и рация замолчала. Когда в последний раз выходили на связь Ольга или Кристина, резко повернулся я к радисту. «Больше суток прошло», — ответил он. «Тогда вот, я протянул листок. Это вопросы, которые нужно задать, когда кто-то из них в следующий раз свяжется с нами». «Понял». В раздумьях я посидел еще несколько секунд, а потом быстро вышел из радиорубки и спустился на второй этаж. «Войдите», — отозвалась Катя, когда я постучал в дверь. «О, Дмитрий Николаевич, что-то случилось». «Еще как». Я сел в кресло напротив девушки и быстро ввел ее в курс последних новостей. «В общем, дело, жопа», — резюмировала она. «Именно так», — кивнул я. «Первой моей мыслью было спровоцировать Золоторецкого, а потом подловить его войска в засаде, как мы сделали с Ярым. Но 50 тысяч – это не 13, плюс к тому они в два раза ближе, и на них не натравишь монстров. Вдобавок у нас попросту не хватит бомб и снарядов, чтобы перебить их. А вот у них боеприпасов и артиллерии может быть очень много. А еще нужно учитывать, что они могут разделиться и взять нас в клещи. В общем, прямое столкновение не самый лучший сейчас вариант.